Хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы еще более сблизить их, но что каждый думает только о своем, и одному до другого нет дела. Облонский уже не раз испытывал это случающееся после обеда крайнее раздвоение вместо сближения и знал, что надо делать в этих случаях. «Счет!» — крикнул он и вышел в соседнюю залу, где тотчас же встретил знакомого адъютанта и вступил с ним в разговор об актрисе и ее содержателе. И тотчас же в разговоре с адъютантом Облонский почувствовал облегчение и отдохновение от разговора с Левиным, который вызывал его всегда на слишком большое умственное и душевное напряжение. Когда татарин явился со счетом в 26 рублей с копейками и с дополнением на водку, Левин, которого в другое время как деревенского жителя привел бы в ужас счет на его долю в 14 рублей, теперь не обратил внимания на это, расплатился и отправился домой, чтобы переодеться и ехать к Щербатским, где решится его судьба.